Глава 15. Ангелина. Признание я так и не получила. Уж не знаю, о чем Рафаэль размышлял во время своего заплыва. Но по возвращении сразу же включил режим сеньора-начальника, лишив возможности вернуться к нашему незаконченному разговору. Пришлось выбрасывать из головы все лишнее и вспоминать о том, что я вроде как тоже здесь рабочая единица. И все же мысли то и дело скатывались к произошедшему недавно. И я сейчас не о поцелуе. Вернее, не только о нем. Зря я ляпнула про пару. Да, это заявление хорошо отрезвило мой поплывший разум, но и дополнительных сомнений добавило, потому что пару свою я еще неизвестно когда встречу. И встречу ли вообще. А Рафаэль здесь и сейчас находился. Такой манящий, ласковый, теплый и желанный, как зимний костер. Такой не мой. Еще эти воспоминания. Нет, я дальше того поцелуя так и не продвинулась. И уже не была уверена, что то не являлось исключительно моим воображением. Так ярко нарисовавшего нашу с ним близость в ответ на мужские перечисления. А если было, то... Я серьезно в тот момент подумывала одарить его меткой? Не истинную половинку, предназначенную природой, а совершенно левого волка. Иначе зачем я целовала его туда? Да, парность в мире оборотней уже давно не являлась какой-нибудь панацеей. От нее изобрели лекарства. Да и само понятие включало в себя в первую очередь спаривание с подходящим самцом или самкой, а не какие-то возвышенные чувства. Но эта тяга, пусть и завязанная на таком примитивном действии, так сильна, что не оставляла подобной мне и шанса на сопротивление. Можно убегать от этого сколь угодно много, но рано или поздно природа все равно приведет тебя обратно к твоей половине. И, надо сказать, я еще ни разу не встречала несчастливой пары. Наоборот, отношения истинных половинок очень искренние. Теплые, нежные, наполненные заботой, любовью и исключающие неверность. И я вот так по-глупому чуть не лишила себя возможности обрести счастье. И не обы с кем, а с тем, для кого верность — пустой звук. Нет, я точно больше ни капли спиртного в рот не возьму. А то эдак в следующий раз и что похуже сотворю. А в общем, в отель я возвращалась окончательно растерянная и запутавшаяся. Впрочем, недолго длилось это мое состояние. Стоило переступить порог номера, как наткнулась на темный, пристальный взгляд Лукаса Эмерсона, который по-свойски сидел в кресле гостиной, попивая чай, и явно ждал моего возвращения. «Здрасте!» — поздоровалась на русском с ним от неожиданности. Замерев посреди гостиной, где в кресле сидел мой внезапный гость. «Здравствуй!» — ответили мне тем же и на том же языке. Продолжать беседу явно не собирался вот так сразу. С предвкушением следил за моей реакцией на его присутствие. А вот только в этой игре я уже достаточно навострилась с Оливейра, так что уселась напротив представителя преступного мира и тоже не спешила начинать разговор. Тишина разбавлялась лишь нашим дыханием, да размеренным стуком сердец. Я смотрела на Лукаса, тот на меня. Так и просидели около получаса. «А ты мне нравишься», — первым нарушил молчание мужчина. «Не истеришь, не боишься, умеешь выжидать». «А еще я остра на язычок», — припомнила шутку мамы. «Зачем вы здесь, Лукас?» Не нравилось мне его пристальное внимание. Надо было сообщить Доминику о том, пусть он сам разбирается со своим дружком. Вообще странно, что пустынный волк позволил Лукасу ко мне приблизиться. На него это не похоже. Одно дело фиктивный жених, другое — настойчивый поклонник. Как я поняла, мой гость должен был просто при случае подтвердить нашу помолвку для Ривейра и уж точно не приезжать и вмешиваться в происходящее. Приглашаю тебя на ужин. Не предложение. Приказ, от которого нельзя отмахнуться. «Дайте мне полчаса на подготовку», — сказала вместо ответа и поднялась с кресла. Лукас последовал моему примеру. «Люблю умных женщин», — улыбнулся он. «Особенно, если они вдобавок и столь красивы. Надо признаться, для своего юного возраста ты удивительно благоразумна». Задумался над чем-то, чуть нахмурившись. Усмехнулась на его заявление. «Рядом с моими родителями подобной глупостью перестаешь страдать с малых лет», — просветила оборотня. Заодно напомнила о том, чья я дочь. Ну так, на всякий случай. «Достойное воспитание отпрысков, залог успешного вложения средств. Вот и партию тебе, надо сказать, подобрали. Такую же достойную». «Партию. Достойную партию». Эти слова врезались в мое сознание подобно буру, напоминая, зачем именно я прибыла в Рио, а разорвать помолвку с Огонечком. Дневной поцелуй теперь виделся насмешкой над маленькой наивной девочкой. Вот надо было этому Эмерсону ляпнуть такое. Чувство ненужности своему жениху вновь заполнило разум. Только в этот раз, правда, отозвалась странной болью в груди. И я даже руку поднесла в намерении потереть солнечное сплетение, но почти сразу одернула себя. Ничего нового мой гость не сказал, лишь то, что я и без него знала. И о чем все меньше вспоминала. Да и то. Приукрашивать стал зачем-то в последние дни. «А вы абсолютно правы», — согласилась с Лукасом, фальшиво улыбаясь. «Плевать. На все плевать. И на Оливейра в том числе». «Полчаса», — напомнила мужчине и удалилась в ванную. «Вот же...» произнесла беззвучно, прижавшись спиной к закрытой двери. В целом душ помог. За те минуты, что я наслаждалась разразненными потоками воды, мысли тоже пришли в норму. Как и эмоции. Надо будет после этого свидания сбегать на пляж и поплавать. К моему возвращению Эмерсон покинул мой номер, позволив спокойно собраться. И если он думал, что я стану наряжаться для ужина с ним, то ошибся. А выбрала я довольно закрытое коктейльное платье бежевого оттенка. Влажные волосы собрала в высокий хвост и заплела в косу. Краситься вовсе не стала. Да и каблуки сменила на балетки. Подхватила черную сумочку и направилась вниз. Лукас ждал в холле, беседуя с каким-то незнакомым мне мужчиной. Завидев меня, он быстро с ним распрощался и шагнул мне навстречу. «Восхитительная юность! Смотрю и не могу насмотреться!» Сделал мне комплимент. «Спасибо!» Постаралась улыбнуться как можно более дружелюбно, хотя внутри нервы так извинели от напряжения. «Идем!» — предложил мне локоть. Пришлось и тут уступить. Так и вышли мы с ним из отеля под ручку. Дежурившие у офиса Оливейра оборотни при нашем появлении замерли, проводив хмурыми взорами. Ну вот, теперь точно Рафаэлю расскажет. И вспоминая его реакцию на появление Эмерсона в прошлый раз и последующее мое увольнение, ничего хорошего я уже и не ждала. Пора закругляться с этим спектаклем. Завтра же поговорю с сестрой об этом. Сегодня уже вряд ли получится. Или лучше с Домиником, он точно поддержит. А пока я послушно залезла в салон тонированного джипа. Также послушно выбралась из него по приезду в нужное место и позволила ввести себя в ресторан. Небольшое уютное помещение с приглушенным светом явно создавали для свиданий. Лукас провел меня за один из дальних столиков, устроив спиной к залу. Сам же уселся напротив, чтобы обозревать все помещение. Можно подумать, мне уютно никого не видеть. Но говорить о том я не стала. Мой спутник сделал заказ, совершенно не поинтересовавшись моим мнением, хотя со вкусами и угадал. Впрочем, наверняка заранее выяснил у официантов, что я обычно заказываю. «Гадаешь, почему ты здесь?» — заговорил в какой-то момент Эмерсон. «Желаю уйти». В действительности согласно кивнула. «Посмотри вправо», — улыбнулся снисходительно он. Внутри что-то настойчиво твердило не слушать его. Но голова повернулась в нужную сторону, против воли. В тот же миг по венам вместо крови яд потек. Причина? Рафаэль и три девушки. Блондинка, рыжая и брюнетка. Ухмыльнулась с горечью. Кто бы сомневался, да, что я всего лишь подвернулась под руку в нужный момент. Нас с Лукасом огненный волк не заметил, зато мне его было видно очень хорошо. И как дамочки к нему ластились, а он благосклонно принимал их знаки внимания. Как блондинка протянула руку к нему под столом, а брюнетка подвинулась ближе. Хитрое выражение на лице рыжей, сидящей напротив Оливейра, говорило о том, что та тоже не осталась в стороне. Хотя я так и не поняла, каким образом. Да и какая разница? Из-за дневного поцелуя? Глупость. Я ведь сама ему сказала, что хочу встретить свою пару. Сама поставила точку. Все сама. Тогда почему так больно? И почему я продолжаю смотреть, как завороженная, не в силах отвести своего взора, пока в какой-то момент не поняла, что хочу уйти. И я даже вскочила со своего места, чтобы исполнить задуманное, но была тут же перехвачена Эмерсоном и усажена обратно. Сам мужчина пересел ко мне ближе и теперь обнимал за плечи. «Какая ты эмоциональная!» — подцокал языком. «С мужчинами так нельзя, девочка!» Понизил голос, чтобы слышно было лишь мне одной. «В нас надо пробуждать любопытство, азарт, ревность и ни в коем случае не открывать свои чувства. А ты их совершенно не умеешь скрывать, несмотря на всю старательность». «Вам-то что до того?» — посмотрела на него с вызовом. «Нравишься ты мне», — заявил с благодушной улыбкой Лукас. «Хочу помочь. Поверь, получить безвозмездную помощь от оборотня моего статуса дорогого стоит». А меня как переклинило. Наверное, поэтому, наплевав на инстинкт самосохранения, заявила со всей дерзостью. В России это называется медвежьей услугой. Мой спутник на это гневно прищурился. Только вряд ли меня сейчас вообще хоть что-то могло испугать. Мне просто хотелось уйти. Лишь это важным было. «Смелость — это хорошо, но не тогда, когда она граничит с глупостью», — проговорил Эмерсон холодным тоном, ухватив мое лицо за подбородок, вынуждая смотреть только на него. «Осторожнее, девочка!» Наверное, стоило прислушаться к предупреждению, но злость уже пустила корни во мне, затмевая природную адекватность. «И я не просила привозить меня сюда. Если вы знали о моей будущей реакции, то к чему теперь ваше предупреждение?» «Ох, молодость, эмоциональность!» — вернул себе добрый нрав мой спутник. Только я этим не обманывалась. И чем Доминик думал, выбирая мне его фиктивные женихи? Надо ли говорить, что дальнейший час стал подобен испытанию? Нет, по поводу развлечений Оливейра я больше и не думала переживать. Тем более у него вон какие аппетиты. Тройные. Одной единственной такие не утолить. Невольно задалась вопросом, чем эти все девицы лучше меня. Или я их хуже? Возможно, у меня нет таких заметных округлостей, но все же имеются свои достоинства. Наверное. Нет, одно точно имеется. Длинные густые волосы цвета серебристого инея. И глаза очень выразительные, оттенка темной стали. По крайней мере, все родные говорят, что меня нельзя выводить в люди. Мужчину увидят, умрут. Всегда считала эти высказывания преувеличением. Но сейчас, как никогда, остро захотелось, чтобы они оказались правдой. Не в том плане, чтобы я желала кому-то смерти, а захотелось увидеть восхищение в бирюзовом взоре собственного жениха. Селена всегда считала, что я обязательно понравлюсь ему настоящее, хотя уверенности в этом у меня давно не осталось. Этому оборотню нравится разнообразие, и моя серая красота точно не вписывается в его радугу. И почему только так больно от подобных мыслей, до разочарования в себе и слез? Все-таки рядом с огонечком я становлюсь жуткой плаксой. А вот и столкнувшись с ним на выходе, чуть не разревелась, увидев, как он покидает ресторан в компании трех девиц. Легкомысленного поведения. На его губах блуждала привычная самодовольная ухмылка, а глаза сверкали предвкушением будущего удовольствия. «Да за что ж мне это все, а?» «И почему Лука нет под рукой, когда надо?» «Я с удовольствием бы воспользовалась им прямо сейчас, чтобы кое-кто больше не думал мне мозги пудрить». Сеньор Оливейра поприветствовала его деланно равнодушным тоном, пряча за ним все ненужное. Впрочем, мои старания оказались излишними. Внимание огненного волка целиком и полностью сосредоточилось на моем псевдо-женихе. На меня даже мимолетно не взглянул. «Ты все еще в Рио?» — мрачно констатировал факт Рафаэль. «Бесит?» — усмехнулся, покачав головой Лукас. «Я здесь по личным делам, Оливейра. Расслабься уже. На вашу территорию не претендую. Мне она без надобности. Всего лишь развлекаюсь». Бросил на меня игривый взор. «Отпуск у меня». Я напряглась еще больше. «Зачем нарывается? Чего этим добивается?» «Про твои личные дела и развлечения я в курсе. И про претензии к моей территории тоже». Отозвался все так же мрачно огненный волк, а после повернулся к одной из сопровождающих его девиц. «Не сегодня», — сообщил ей односложно. «Тебе, сеньорита референт, тоже пора домой». А еще ресторан как-то подозрительно стал пустеть. Публика торопливо расходилась. Персонал так и вообще испарился весь, как охрана Оливейра. Последние все до одного вышли на улицу. «Это они что, драться вознамерились?» «Да почему?» Посмотрела на Рафаэля с ужасом, а после перевела взор на Эмерсона, который ободряюще мне улыбнулся и кивнул, соглашаясь со словами моего настоящего жениха. Только его мнение меня заботило мало, больше волновало, чем их противостояние окончится. И переживала я отнюдь не за того, кто обнимал меня. «Не волнуйся, девочка, все будет хорошо. Иди». Подтолкнули меня к выходу. «Ага, как же». Умоляюще уставилась на Оливейра. «Я вроде как уже предупреждал тебя о том, что не люблю повторять дважды, сеньорита референт». Нисколько не проникся огненный волк. хотя по-прежнему с виду был сосредоточен исключительно на стоящем рядом со мной. «Да и пожалуйста», — сдалась, поняв, что переубедить их мне не удастся. «Делайте, что хотите, самцы напыщенные», — пробурчала, покидая заведение. Снаружи уже знакомые мне оборотни создали оцепление, не пропуская никого внутрь. Вяло улыбнулась им и пешком отправилась в отель. «Хочется им силами мериться? Пусть. Мне до этого нет вообще никакого дела. Пусть хоть шеи себе посворачивают в порыве гнева. Один на пороке другого указывает, другой непонятно с чего бесится. Периметр территории, видите ли, нарушен чужаком. Да в Москве этих чужаков каждый десятый. И ничего. Никто их за это не избивает». Со злости пнула попавшийся под ноги камушек. Тот отлетел и врезался в здание, снова оказавшись под моими ногами. Так и добиралась до отеля, развлекаясь этой нелепой игрой. Что за идиотский день? Начался плохо и закончился так же. И почему я вообще это все терплю? Окончательно разозлившись на происходящее, достала телефон и позвонила Доминику. «Забери меня отсюда, пожалуйста», — только и сказала, прежде чем положила трубку. Уселась на ступени перед отелем и уткнулась лицом в колени. Просто не осталось никаких моральных сил сделать еще хоть шаг. Прошедший ужин вытянул их все, оставив на своем месте опустошенность. Не зная, сколько просидела так. «Хочу домой», — прошептала сама себе в какой-то момент. «Хочешь? Значит, вернемся?» — послышался непривычно серьезный голос Доминика рядом. А после он присел рядом и приобнял за плечи. «За Лукаса извини, не ожидал, что все так получится. Сам улетал ненадолго домой к детям, не было возможности пресечь происходящее. Только час назад в Рио вернулся». «Оно и видно. По черным джинсам и того же цвета футболки с надписью «Ненавижу». На фоне его паучьих татуировок и мрачного взгляда цвета янтаря смотрелось очень так жутковатенько для прохожих. Я-то с детства к такому привычная, даже нравится. Тем более папа у меня тоже примерно так же одевался. А вот для остальных — то еще испытание для психики. Видеть огромного, перекачанного, почти лысого мужика в подобном амплуа. Если бы они только знали, какой он в действительности душка. «Где Селена?» — уточнила я, прижавшись к нему в поисках тепла. Да только душу по-прежнему продолжала сковывать колючая стужа. «Ждет нас?» Еще крепче сжал меня в своих объятиях пустынный волк. «Поехали?» «Ага», — кивнула устало, не способная больше выдавить из себя ни слова. Дальнейший вечер прошел в кругу обеспокоенных родственников. Наверное, я их напугала своим безразличием ко всему. Уж слишком носились они со мной. Селена вовсе не выпускала из объятий, гладя по голове и приговаривая что-то невообразимо глупое, отчего я то и дело хихикала сквозь слезы. Так и заснула, лежа головой на ее коленях, под их тихое бормотание. Оба спорили, как стоит поступить дальше. Мне же было все равно. Пусть делают, что хотят, и они тоже.